Глава 6. Максим так и знал, что Светка проболтается. Вот кто за язык ее тянул? Нормально же все было. Я выхожу из дома и задумчиво присаживаюсь на лавочку. Что теперь делать? Не было у меня и мысли с Кирой разводиться. А Света? Это другое. Это просто секс. Отличный крышесносный секс. Ну какой нормальный мужик откажется, когда привлекательная баба сама на шею вешается? Нужно подождать. Кира остынет, потом пробовать мириться. Кира хорошая мать, не захочет дочь без отца оставлять, да и бизнес. Блин, бизнес моя головная боль последние несколько месяцев. Кира совсем скоро все узнает и разозлится еще сильнее. Тогда у нее не будет выбора, придется ко мне возвращаться. Без меня ей бизнес не спасти. Хотя, честно сказать, я и сам не знаю, как его теперь спасти. Все так запуталось, у меня голова вот-вот взорвется, а еще с бабами разбираться. Вызываю такси и еду по знакомому адресу. «Максимушка!» Светлана с порога накидывается с поцелуями. «И я так соскучилась!» «Подожди!» Отстраняя ее от себя, прохожу на просторную кухню, сажусь. Эту квартиру я снял Свете, когда она забеременела. Она сказала, что дома мать ее гнобит за то, что залетела. Пришлось раскошелиться. «Что случилось?» Она как будто ненароком распахивает шелковый халатик. У меня появляется привычная тяжесть в паху. Я всегда так реагирую на ее откровенные наряды. Только сейчас не до этого. «Ты зачем Кире все рассказала?» – спрашиваю я. «Она сама увидела твое фото, когда ты мне позвонил. Да какая разница, рано или поздно она бы все равно нас узнала!» Светка начинает разминать мне плечи. «Большая разница!» – рявкаю я. «Она меня из дома выгнала!» «Так живи с нами, здесь твой дом!» Глаза любовницы вспыхивают неприкрытой радостью. «Увидишь, я гораздо лучше твоей Киры. Она же твоя подруга», — замечаю я. «Тебе ее не жаль?» «Вот еще!» — фыркает она. «Всю жизнь что-то из себя строит, кичится своими богатенькими родителями. Думаешь, приятно мне было, когда она приглашала к себе в гости их благополучную квартиру?» В то время, когда мы с матерью в коммуналке ютились, когда она с барского плеча отдавала мне одежду, которая ей не подошла, таскала меня всюду по своим богемным тусовкам. Все у нее гладенько всегда, все ладненько. Папашка бизнес ей замутил, квартирку прикупил. А мне пришлось всего самой достигать. Пока Кира твоя на премьеры спектаклей ходила, я полы в подъездах мыла. Но она же в этом не виновата, и я пытаюсь защитить супругу. «Ненавижу ее», — заявляет Светка. «Она тебя отбила, ведь признайся, я тебе тогда больше понравилась». На самом деле мне Кира понравилась, и подходил я к двум симпатичным девушкам с целью познакомиться именно с Кирой. Но Светка, если себе в голову что вобьет, то не вытащишь. Придумала какую-то любовь себе, которую я якобы столько лет тщательно скрывал. Пора расставить все точки. Не могу в этом признаться, мне Кира понравилась. И женился я на Кире, потому что полюбил ее, а не для того, чтобы к тебе ближе быть. И жить я хочу с Кирой. Ах, вот оно что! Она появляется перед моими глазами. «А что же ты тогда на меня накинулся, как голодный волк? Твоя чистая любовь не остановила тебя?» «По-моему, наоборот дело было», — говорю я. «Это ты из кожи вон лезла, чтобы переспать со мной». «Что?» Ее широко раскрытые глаза наполняются слезами, и я тут же жалею о своих словах. Все-таки она мать моего сына. Зря я так. «Ты еще скажи, что я тебя изнасиловала», — всхлипывает Света. «Как ты можешь? После всего, что между нами было, я сына тебе родила?» «Все, все, не плачь, я погорячился», — неуклюже успокаиваю ее. «Ты останешься?» Она умоляюще смотрит на меня. Я молчу, не знаю, что ей сказать. Я совсем запутался, только знаю, что жить со Светланой и я не хочу. «Ты не переживай, подашь на развод, отсудишь бизнес, квартиру, мы с тобой хорошо будем жить». «Стой, подожди», останавливаю я ее. «Я не собираюсь отсуживать у Киры квартиру, это ее отец нам купил». «Но вы же в браке были, значит, половина твоя и бизнес». Ты в последние годы сам там работал. Кира ничего не делала, значит, половина твоя по совести и по закону. Света, бизнес на грани банкротства, говорю я. Ты думаешь, откуда деньги на эту квартиру, на твои роды в самой дорогой клинике города? Вещи для тебя и для ребенка. Там дела и так не очень шли. Я еще кредиты брал, пытался ситуацию улучшить. Да и квартира. В общем, я заложил свою долю. Что? Она меняется в лице. Зачем? Мне нужны были деньги, выпаливаю я. Продажи последний месяц шли из рук вон плохо. А аренду платить надо, зарплаты тоже. Тебе вон сколько надо. Ну, простите, язвительно говорит она. Я не виновата, что для нашего ребенка хочу самого лучшего. Ее дочери ведь ты не отказываешь. Это и моя дочь тоже. Мне не нравится, что Светлана говорит про Аню в таком тоне. Я бы выкрутился, если бы не заявилась. Мне немного времени просто нужно было. Ах, это я виновата, что ты неудачник и все просрал? Взвизгивает Светлана. А ты надеялась на богатого жениха? Усмехаюсь. Я. «Нет, нет, что ты? Я тебя люблю!» Она меняет тон. «Прости, ты у меня самый умный, ты сможешь начать все заново. Ведь что-то же тебе достанется при разводе?» «Да что ты заладила? Развод, развод! Не собираюсь я разводиться, поняла? Я не люблю тебя, Света, я Киру люблю. Я не собираюсь с ней разводиться. У нас дочь растет!» Меня прорывает. Давно надо было все это сказать Светлане, но я боялся. Боялся, что она тут же расскажет Кире про нашу связь. Сейчас меня ничего не держит. А как же я? А Матвей? Светлана картинно прижимает руки к груди. А что ты? Возвращайся к матери. Сыну я буду помогать, но не более. Я просил тебя молчать, всем тебя обеспечил. Но ты, глупая, захотела большего. Больше я ничего тебе дать не могу. Мне надо семью восстанавливать и бизнес. Прости. Я встаю и выхожу в прихожую. Максим, Максим! Максим, подожди! Светлана бежит за мной. Я согласна! На все! Только останься со мной! Я тебя люблю! Нет, Света, я тебя не люблю. Отрезаю я и выхожу из квартиры. Придется к родителям возвращаться. Надеюсь, они еще ничего не знают. Слишком много на меня сегодня свалилось.